Часть 4. С помощью Альбиона Хартлес хочет полностью изменить существование магии в наши дни. Я опешила, когда голос учителя растворился в угасающем свете. А? Я понятия не имела, о чем он говорил. Став его ученицей, я столкнулась с самыми разными невероятными вещами. Идеальным примером было супероружие Атласа, спрятанное в моей деревне, которое обладало способностью вызывать чувство путешествия в прошлое. Однако в этот раз все было иначе. Это казалось гораздо более серьезным, чем инцидент в замке Адра или то, что произошло в башнях-близнецах из Эльма. Даже события в моей деревне в худшем случае повлияли бы лишь на Уэльс. Сейчас же на кону стоял образ существования всей магии в современную эпоху. В каком-то смысле мы столкнулись с первым кризисом мирового масштаба. «Магия всегда стремится к истоку», — учитель произнес слова, которые я слышала уже много раз. Исток является абсолютной целью всех современных магов, концом которого нужно было достичь любой ценой. Никто не знал, каким был этот исток, но учитель называл его началом всего. Поэтому часовая башня тратила бесконечное количество ресурсов, чтобы передать свои мечты следующему поколению, и готова была даже реорганизовать Альбион. Но что если нам это больше не нужно? С моих губ вновь сорвался тот же нелепый звук. «А? В смысле, учитель?» «Разве маги не жаждали этого 2000 лет?» «Кажется, вы несколько раз говорили, что с окончанием эпохи богов у магов нет другого выбора, кроме как стремиться к истоку. Нужда не может внезапно исчезнуть, разве нет?» Учитель ответил не сразу. Вероятно, он видел что-то за гранью моего понимания, и поэтому ему потребовалось какое-то время, чтобы обдумать дальнейшие слова. «Должен повторить, что я по большей части уверен в этой гипотезе, но это все равно гипотеза. Поняла?» «Да». «Хорошо». Прежде всего, стоит сказать, что маги из эпохи богов не стремились к истоку, потому что находились к нему почти вплотную. Я слышал это объяснение уже не раз. Современные маги стремились к истоку, но древним это было не нужно. Фейкер служит хорошим примером. Мы уже хорошо ее знали, она была слугой и жила тысячелетия назад. Известная нам магия представляет собой лишь управление формулами. Это трюк, призванный на короткое время обмануть мир. Магия древних же была напрямую связана с истоком и божественными духами, с самими богами, сказал учитель, подтверждая разницу, на которую до этого лишь намекал. А вот как? Мы знаем лишь, как обманывать мир. Они же обладали силой переписывать его по своему желанию. Такова мощь божественных духов. Разумеется, древние могли пользоваться только частью силы богов, но они все равно были гораздо могущественнее нас. Некоторые их заклинания похожи на 10-строчные арии, которыми мы вводим мир в заблуждение, однако между ними все же существует принципиальная разница. Можно сказать, что мы отстаем от них на целые измерения. Древние могли менять мир, просто призывая богов одним словом. Правила изменились, я слышал нечто подобное на лекции. Даже у 10-строчных заклинаний существовали ограничения, но они были способны как-то влиять на законы реальности. Например, заклинания высокого уровня вроде изменения силы гравитации в определенной области или снижения скорости света до минимума на несколько минут вплотную приближались к правилам мира. Более того, существовали запретные вещи вроде зеркала души, производящего похожий эффект. «А, подождите немного, пожалуйста». Мне казалось, что я слышала трение шестеренок в моей голове. Я с легкостью поняла мистические глаза или лабиринты, поскольку мне не составило труда их вообразить. Однако магия всей часовой башни была для моего мозга слишком концептуальной. Нынешняя магия отличается от магии эпохи богов. Это я могу понять. По крайней мере, отчасти. Древние маги находились очень близко к истоку, поэтому им не нужно было к нему стремиться. Это я тоже почему-то поняла. Но какое отношение все это имеет к Хартлесу? Боюсь. Нет, я в этом уверен. Хартлес хочет создать для магов бога. Я не знала, что сказать. Прозвучало слишком натянуто. «А это вообще возможно?» Осторожно спросила я, стараясь избавиться от мысли о том, что планы Хартлеса свели учителя с ума. «Возможно. Есть же легенда о том, что Искандер был потомком Зевса. Согласно некоторым свидетельствам, люди даже пытались сделать его олимпийцем. Многих героев впоследствии обожествляли. Чем же великий царь хуже? Как я уже говорил, ходили даже слухи, что Искандер был реинкарнацией египетского бога Амона. В голосе учителя чувствовалась странная смесь досады и восхищения. Кроме того, аналогичный ритуал, цель которого призывать великое таинство, проводится на Дальнем Востоке прямо сейчас. Хартлесу нужно лишь слегка его изменить. Я ощутила покалывание на коже. Вероятно, потому что в каждом нашем деле было нечто похожее. Нечто великое, способное изменить мир. Например, одно из 7 суперорудий Института Атлас. Но как? Тебе это уже известно, моя дорогая. Альбион — это лабиринт. Он уже объяснил значимость лабиринтов магии. Посвящение. Смерть и перерождение. Именно, кивнул учитель. Фейкер — тень Искандера. А героическим душам свойства лабиринтов тоже применяются. Поскольку ее класс и личность являются тенями, ритуал, естественно, будет связан с настоящим Искандером в троне героев. Я хотела закричать, что это невозможно, но в этом был смысл. Мы уже сделали вывод, что Хартлис хотел призвать Искандера. На этом строились рассуждения моего учителя. Иначе он не был бы в таком отчаянии. После установления связи необходимо извлечь более чистую духовную основу. Полагаю, этот процесс можно назвать вознесением. Вознесение. Разумеется, все это обычно находится в пределах возможностей героических душ. С другой стороны, даже если героическая душа вплотную приблизится к своей изначальной сущности, ей не сравнится с божественным духом. Можно возносить слугу сколько угодно, но он или она все равно останется слугой. Любой класс, будь то Фейкер или Сейбер, уже ограничивает героическую душу одним аспектом ее способностей. Поэтому я раньше даже не учитывал такую вероятность. Голос учителя был необычайно сильным. Вероятно, причина заключалась в том, что это слепое пятно не исчезло даже после тщательных обдумываний. Он счёл эту вероятность слишком абсурдной. Для создания божественного духа требуется множество элементов. Тебе ведь о них известно, Ат, верно? Ха-ха-ха! Не часто учитель обращается ко мне! Раздался взволнованный голос из-под моего правого плеча. Я считаю это вполне уместным из-за твоей печати. Ха-ха! Да! Рангоминиат! Необычный благородный фантазм! Он очень близок к истоку планеты. Если эту печать снять, то его обладатель со временем станет божественным духом. Поэтому ад и существовал. Прежние стражи могил говорили, что рангоминиат необходимо было запечатать. Я считала, что это сделали только для того, чтобы не дать таинству угаснуть. Не знала, что была другая причина. Вот только на Артур он практически не повлиял за все эти десятилетия, что она им обладала. Жизнь человека слишком коротка, чтобы существенные последствия использования рангоминиада успели проявиться. Он лишь делает своего владельца чуть-чуть похожим на божественного духа. Именно. Дело в недостатке времени, сказал учитель, перехватив инициативу. Чтобы создать божество с помощью поклонения и соответствующей энергии, требуется огромное количество времени. Веру также нужно распространить среди людей, а это тоже очень медленный процесс. Время. Кажется, я совсем недавно слышала нечто, имеющее к этому отношение. На ум сразу же пришло имя из другой страны. «А, так вот зачем нужно то заклинание». «Да, здесь начинает играть свою роль магия Эми, которую поместили под печать». «Действительно, это заклинание создавало отдельный поток времени». «Минуточку». Кажется, кусочки начали складываться в общую картину. Это было одновременно волнительно и жутко, словно я наблюдала за обрушением муравейника. Моего лица коснулся холодный ветер. Учитель достал сигару и попытался зажечь ее дрожащими пальцами. Ему это в итоге удалось, и в воздухе повис сизый дым. Проблему времени можно решить с помощью магии Эми. Она изначально предназначалась для того, чтобы достичь конца времени и добраться до истока. Поскольку слуги не стареют, их нельзя перегрузить. Это похоже на то, как несколько тысяч лет — ничто в сравнении с миллиардами лет существования планеты. И да, еще кое-что. Суд великих всегда проводится в конкретном месте в самом центре Альбиона. Я ахнула. Никто не говорил мне об этом. Пока идет суд великих, снимается особый барьер. Поскольку это своего рода ритуал, все происходит в сердце древнего дракона. Я видела это название на рисунке Свена. Древнее сердце — центр могилы духа. Когда это происходит, древнее сердце наполняет магическая энергия, которая больше нигде не существует. Вероятно, поэтому Хартлис решил призвать Искандера именно сейчас. Сердце — это подземная обсерватория внутреннего моря планеты. Его насыщение магической энергией древнего дракона делает условия для превращения героической души в божественного духа практически идеальными. Слова учителя походили на арию. Не думала, что такое возможно, однако рассуждения учителя постепенно придали плану Хартлиса форму. Конечно, такое должна была быть магия. С ее помощью маги манипулировали таинством, чтобы добиться невероятных результатов. Это придает важность монете. Учитель поднял золотой статор, которые осветили лучи заходящего солнца. Деньги и создаваемая ими экономика всегда были одним из сильнейших убеждений человечества. Если использовать монету в качестве медиума, то создать некую форму поклонения будет довольно просто. Ха, такой трюк действительно символизирует современную магию, не так ли? Создать путь не составит труда, поскольку монета уже связана с Искандером, особенно учитывая, что мы имеем дело с Хартлисом. Убеждения и божественные духи. Другими словами, с помощью веры он хотел не воссоздать бога, а получить его силу. Когда Искандер станет божественным духом, монета превратится в великий тайный знак, служащий связующим звеном между богом и магом. Несложно представить, что подобное обещание величия привлечет нью-эйджеров. Вероятно, им придется также усиленно тренироваться, пусть и в другой форме, но прямо сейчас у этих магов нет будущего. Это же позволит им внезапно стать магами из эпохи богов. Они смогут сбросить с себя оковы своих родословных. Я не знала, что сказать. Но разве это плохо? Разве это нужно остановить? Для бесчисленного количества магов вроде моего учителя это была долгожданная возможность, способ добиться чего-то великого вне зависимости от того, в какой семье они родились. В каком-то смысле учитель желал этого так же сильно, как и воссоединение с Искандером, разве нет? Мне удивительно, что он был в смятении. Если проследить эту цепочку рассуждений до самого конца, то получилось так, что Хартлис изменил правила игры и поймал моего учителя в ловушку. Я наконец поняла, почему Хартлис не стал обращаться к нему за помощью. Их цели совпадали просто идеально. «Я должен отправиться за ним», — сказал учитель. «Но как? Ах да, может, мы отправимся к месту проведения Суда Великих и начнем оттуда? Не получится. Суд Великих устроен так, что ему никак нельзя помешать. В течение дня никому не войти и не выйти. Чтобы добраться до Древнего Сердца, участникам нужно использовать портал, который открывается в Шахтерском городе. Не зачищать же лордам подземелья каждый раз, когда проводится Суд Великих». Наверное, он сказал это в шутку, но мне было не смешно. Учитель быстрым шагом направился к железнодорожной станции. «Мы возвращаемся на Слюр-стрит. Нужно кое-что обсудить с Райнос. Нам может потребоваться помощь других лордов в зависимости от ситуации на собрании». «Только вот среди них может быть сообщник Хартлиса», — подумала я. Следуя за ним в сгущающемся мраке, я чувствовала себя так, словно меня вместе с учителем сжимала рука гиганта.